Параграф 2. Впадение в детство. Как правило, дедушка с бабушкой, если внимательно на них поглядеть, оказываются старенькими. Но такими они были не всегда. В прежние времена, когда ваши родители еще оставались детьми, дедушка и бабушка тоже выглядели довольно новенькими, особенно по утрам. К сожалению, сегодня бабушки и дедушки иногда болеют, а некоторые, если за ними плохо ухаживать, даже умирают. Но, к счастью, это случается довольно редко. Тем не менее, ученые предупреждают, что со временем каждый взрослый рано или поздно постепенно впадает в детство или бабство, то есть становится дедушкой или бабушкой. Параграф 3. Находчивость и неприхотливость. Из всех взрослых самые выносливые и неприхотливые существа – бабушки. Они могут питаться практически любой пищей и всегда находят возможность приберечь что-нибудь вкусненькое для своих внуков и внучек. Ученые подсчитали, что от одной бабушки можно получить до 20 конфет в день. В целом, бабушки редко теряются. Они довольно находчивые существа. Но если ваша бабушка потеряла и нигде не может найти свои очки, ей надо помочь в поисках. Ведь без очков бабушке будет не так-то просто отыскать очки самостоятельно. А не найдя очков, она уже не сможет почитать вам на ночь что-нибудь захватывающее, интересное. Параграф 4. Древние конфеты. Конечно, бабушки вряд ли станут гонять с вами в футбол во дворе, прыгать через веревочку или охотно лазать по деревьям. Зато они знают много интересного. Например, название древних конфет. Разные истории и старинные загадки, которые еще в детстве загадывали им их собственные бабушки. Параграф 5. Седина с лысиной. В отличие от дедушек, бабушки почти никогда не бывают лысыми. Только седыми. Седина украшает бабушку, делает ее солидней и добрей. Дедушке лысина также прибавляет солидности, а вот украсть его, к сожалению, не может. Параграф 6. Редкое сокровище. В домашнем хозяйстве дедушки обычно полезны не меньше, чем бабушки. Даже если ваш дедушка не был в юности морским пиратом и не хранит под своей кроватью сундук с награбленными драгоценностями, у него все же найдется для вас кое-что. Например, свободное время – одно из самых редких сокровищ, которым далеко не всегда обладают остальные, вечно чем-нибудь занятые взрослые. Параграф 7. Выпадение зубов. В еде дедушки почти столь же неприхотливы, как бабушки. Однако от такой пищи, как жвачка, дедушки почти всегда отказываются. Это потому, что у них, как и у маленьких детей, тоже иногда внезапно выпадают зубы. Вас это пугать не должно. Обычно дедушки тут же подбирают свои выпавшие зубы и, вымыв под краном, вставляют обратно. Главное не хватать случайно выпавшие из дедушки зубы и не мчаться к аквариуму, чтобы проверить, станут ли зубы сами кусать рыб, если запустить их в аквариум одних, без дедушки. Вы сможете проверить это в другой раз, как-нибудь ранним утром, пока дедушка и его зубы еще спят. Дедушка в своей кровати под одеялом, а зубы на тумбочке в стакане с водой. Параграф 8. Пенсия. Иногда дедушкам и бабушкам где-нибудь дают, или даже в один прекрасный день приносят прямо домой пенсию. То есть денежки, которые они честно заслужили. В такой день к бабушке или дедушке надо относиться особенно бережно. Постарайтесь их как-нибудь развлечь. Предложите посидеть рядом с вами в кафе мороженым или пригласите на прогулку в игрушечный магазин. Параграф 9. Счастливая старость. Обычно вышедшие на пенсию дедушки и бабушки чаще, чем папы и мамы, выполняют разные поручения детей. Причем, в отличие от пап и мам, делают это, как правило, с удовольствием, почти не издавая возмущенных криков, горьких вздохов и печальных стонов. Параграф 10. Подбор дедушек и бабушек. Тем, у кого родных дедушки и бабушки нет, можно только посочувствовать. Но тут же ничего не поделаешь. Многие дети не раз пытались подобрать на улице и привезти домой какую-нибудь чужую, заблудившуюся бабушку или потерявшегося дедушку. Но родители редко соглашаются приютить незнакомых дедушек и бабушек. Их, говорят, будут повсюду родные внуки искать, станут переживать, что у них бабушка с дедушкой пропали.